холле в одном из глубоких кресел для гостей восседал здоровенный мужлан лет 40 и от нечего делать глазел на коллекцию горских кинжалов, развешанных на бухарском ковре во всю стену. Был этот дядечка огненно-рыжий, конопатый до невозможности, и, представьте себе, имел почти бойскаутский прикид. Какие-то невообразимые расцветки шорты, рубашку с короткими рукавами, отнятую, по всей видимости, у пьяного морпеха американской армии, ну, где-то неподалеку от форта Брэг, и десантные башмаки с толстой рифленой подошвой. Короче, фрукт. Было заметно, что этот бойскаут чем-то до крайности раздражен. Пальцы его рук выбивали по подлокотникам кресла частую дробь и нервно подрагивали. Рта он пока раскрыть не успел, но было и так совершенно ясно, что ничего хорошего этот детина сказать не собирается. — А где пробковый шлем? — полюбопытствовал я, усаживаясь на краешек кресла, напротив гостя. — Какой шлем? — нервно вскинулся полковник, прямиком направившийся к бару и решающий, какой из бутылок выбрать. — У кого шлем? — К такому прикиду в комплекте полагается пробковый шлем, — сообщил я игриво и тут же пожалел о том, что сказал. Полковник колюче глянул на меня, тяжко вздохнул и неодобрительно покачал головой. — Шутка! — фальшиво улыбнулся я и повторил для гостя. — Шутка! Рыжий неопределенно пожал плечами и хмуро уставился на меня немигающим взором. — По-русски понимают? — поинтересовался я у полковника. — Не бум-бум. Там в машине у него подручные. Один еле-еле шарит, как раз, чтобы спросить, где туалет и как выехать из города. Этого козла ко мне крыша прислала, — повторился Шведов, протягивая гостю наполовину наполненный коньяком фужер. Тот одним махом высосал коньяк и не поморщился. А там граммов 150 было, не меньше. — Не наливайте ему метаксы, дядь Толь. — обеспокоился я. — Он вас по ветру пустит. Глядите, как мечет. — Они там совсем нюх потеряли, обормоты, — продолжил Шведов, не отреагировав на мое замечание, однако больше наливать гостю не стал. — Хотят, чтобы мы помогли ему там что-то провернуть в зоне, и тем самым якобы они дают нам возможность хорошо подзаработать. Хм. Нам что, может, объявление дать? За хорошие бабки решаем проблемы в зоне. Нет, ну как тебе это нравится, а? Я сочувственно вздохнул. Нет, это мне ни в коем случае нравиться не могло. Мы до сих пор живы и относительно здоровы, только благодаря исключительной конфиденциальности отношений Шведова с крышей и тщательной конспирации. Если бы не жесткое соблюдение этих требований, нас давненько бы уже стерла в порошок общероссийская чиновничья мафия, несущая, благодаря деятельности команды, огромные убытки. Хотя нет, раньше этой самой мафии нас бы успела растерзать на мельчайшие частички конфедерация горских народов, не та, что заседает в минводах на сессиях, а та, что держит шишку в зоне. А теперь получается так, что о существовании команды, которая может решать какие-то проблемы в зоне, знает посторонний. Мало того, иностранец. Да что там знает? Вот он, сидит здесь, выпивший коньяка по 200 баксов за бутылку, и любуется на нас. Увидел, узнал местонахождение команды, запомнил в лицо. «Может, лося позвать?» — осторожно высказал я предположение. «Крыша наша действительно того?» Полковник тяжко задумался, изучая профиль гостя сбоку. В глазах его я прочитал страшные сомнения. С минуту поглазев на Рыжего, Шведов пошел в спальню, сообщив мне: «Сейчас звякну, ты пока займи этого». «Ага», — согласился я, проводив взглядом полковника. У него в спальне установлена аппаратура связи, снабженная новейшей системой защиты от прослушивания и устройством кодирования. Если кто и ухитрится залезть на провод, он услышит что-то типа «бульк-бульк» или еще что-нибудь невразумительное в том же духе. «Вы англичанин?» — поинтересовался я по-английски, ласково глядя на Рыжего. «Я буду выступать в роли переводчика. Как добрались?» Рыжий высокомерно посмотрел на меня и презрительно фыркнул. «Вот и выступайте на здоровье!» Он почесал указательным пальцем свой породистый нос, пренебрежительно махнул рукой и внезапно разразился длинной тирадой. «А пока переводить нечего. Шеф ваш отсутствует. Зачем вы лезете со своими дурацкими вопросами? Или у вас так принято за спиной у начальника пытаться завести с клиентом какие-то шашни? Вы просто мебель, а мебель, насколько мне известно, не должна иметь своего мнения. А произношение у вас просто ужасное, как у пьяного докера Заики, прошедшего неполный курс лечения у бездарного логопеда. Если бы вы работали переводчиком у нас, то давно подохли бы с голоду. И потом, с чего это вы взяли, что я англичанин? У меня что, табличка на груди висит?» Я растерянно хмыкнул и почувствовал себя лишним в этой комнате. Вот так занял. «Нет, парень, если полковник будет сомневаться по поводу решения твоей участи, я не стану отговаривать его прибегать к услугам лося». «Ну и что же вы замолчали?» — раздраженно поинтересовался Рыжий после некоторой паузы. «У вас что, язык отвалился?» «Я мебель, как вы сами изволили заметить», — улыбчиво ответил я, думая, как хорошо было бы зарядить этому наглому мужлану в репу и пару раз одеть его на колено. Спеси бы поубавилось моментом. «А у мебели не может быть своего мнения. Да и потом, к чему лишний раз раздражать вас своим докерским произношением? Придет шеф, тогда будем общаться в контексте деловых переговоров». «Вы еще пытаетесь острить?» Рыжий скорчил презрительную гримасу. «С вашим-то интеллектом, с вашим-то произношением. Знаете, со стороны это выглядит, как будто пьяный докер Заика попал по ошибке в какой-нибудь престижный клуб и изо всех сил пытается быть похожим на его постоянных клиентов». «И если бы вы не были гостем моего шефа, я бы давно уже набил вам лицо». Все так же улыбаясь, оборвал я собеседника. «У нас это называется нарываться, то, как вы себя сейчас ведете. Вы просто пользуетесь обстоятельствами. Знаете, что вас никто здесь тронуть не посмеет. Вот и выделываетесь». Гневно сверкнув глазами, Рыжий привстал из кресла и, сжав правую руку в локте, подтыкал пальцем в свой внушительный бицепс. «Я вас убью одним ударом», — сообщил он, пристально глядя мне в глаза. «Я профессионально занимался боксом более 10 лет. Выступал в тяжелом весе за свой университет». Тут он озабоченно нахмурился и поинтересовался: «А вы знаете, что такое университет?» «Судя по вашим манерам, это такое бардачное местечко, куда набирают патологических уродов с наинижайшим IQ и готовят из них докеров. Вежливо ответил я, изо всех сил стараясь облагородить свое докерское произношение. Недаром вы так часто о них вспоминаете. А ваш бицепс и ваши боксерские успехи мне абсолютно по барабану. Хам должен быть наказан, независимо от размеров бицепса. У меня такое правило. Но вы исключение. Можете хамить, сколько влезет. Я вас не трону.